Я никак не могу понять, когда вы шутите, ваше величество, а когда говорите серьезно, вздохнул Зимин. Вася, какие же здесь шутки? Я удивленно посмотрел на него. Или ты думаешь, что убийство кого бы то ни было, никак не отразилось бы на девице? Не удержавшись, я хмыкнул. Ладно, шутки в сторону. Вас с Бобровым будет вполне достаточно. Экипаж начал останавливаться, и я только сейчас заметил, что мы, оказывается, подъезжаем к Смольному. Натянув поводья, я остановил своего жеребца возле входа в здание и соскочил на землю. Ко мне тут же подбежал один из гвардейцев и забрал поводья. Дверь экипажа уже открылась, и я шагнул к нему, протягивая руку, помогая выйти Лизе. Это же институт благородных девиц, она посмотрела на меня. Я ей так и не сказал, куда именно мы направляемся. Похоже, жена уже навоображала себе невесть что. Да, похоже, что это именно он и есть. Я повернулся к дверям главного входа, которые в этот момент распахнулись, и к нам выбежала невысокая светловолосая дама. Бежала она, путаясь в юбках и заламывая на бегу руки. Ваше Величество, она чуть не сбила меня с ног, но сумела остановиться и поклониться, с трудом переводя дыхание. Ваше Величество, она поклонилась Елизавете. Как же вот так, без предупреждения? Спокойнее, Елизавета Александровна, я все-таки был вынужден поддержать ее за плечи, чтобы она не свалилась прямо нам под ноги. Возьмите себя в руки. Какой пример вы подаете девочкам? Да-да, Ваше Величество, пробормотала Пальминбах. Вы абсолютно правы. Я сейчас же пойду к девушкам. Нет, довольно резко сказал я, и начальница Смольного остановилась, глядя на меня, как кролик на удава. Вы будете сопровождать нас с Елизаветой Алексеевной. Кто, как не хозяйка, сумеет нам все показать в лучшем виде? Хорошо, Ваше Величество, с чего начнем осмотр? С классных комнат, спросила она немного обреченно. Сейчас время приближается к обеду. Я смотрел на Елизавету Александровну и думал о том, что она волнуется как-то особенно сильно. Даже Воронов так сильно не нервничал, а ведь сказать, что в городской управе был бардак, это очень сильно принизит творящиеся в полиции дела. Или же Воронову было просто все равно, хотя вряд ли. Было бы до такой степени плевать, не выскочил бы, скользя на поворотах, чтобы меня встретить. Да, Ваше Величество, Пальминбах продолжала смотреть на меня с выражением умирающей в страшных муках птички. В таком случае предлагаю пройти прямиком в столовую. Составим девушкам компанию, пообедав с ними, спросил я у жены, поворачиваясь к ней. Думаю, что девушки будут в восторге, Лиза улыбнулась. Вы правы, Ваше Величество, это замечательная идея. К тому же за обедом всегда можно спросить об учебе у самих девушек, а потом уже пройти в классные комнаты. Полагаю, в спальне мы пройдем с вами вдвоем, Елизавета Александровна. Для мужчин это будет неуместно, даже если одним из этих мужчин является Его Величество Александр Павлович. Вы меня сейчас почти в сердце ранили, лишив столь волнительного зрелища. Я сокрушенно вздохнул, а уже, как Бобров расстроился, словами не передать. Мы все дружно повернулись в сторону Боброва, который невольно нахмурился, пытаясь понять, с чего это к нему такое внимание. «Вы шутите, Ваше Величество», Пальминбах выдохнула и тихонько засмеялась. «Разумеется», подтвердил я ее слова с самой серьезной миной на лице. «И меня интересует только один вопрос. Мы так и будем стоять на крыльце, или все-таки пройдем в столовую? Прошу вас, Ваше Величество», и Елизавета Александровна направилась впереди нашего небольшого отряда. Шедшие чуть сзади и сбоку от нас молодые мужчины с любопытством поглядывали по сторонам. Даже Спиранского проняло, и он нет-нет, да и бросал шальные взгляды в стороны стаек девиц, которые в это же время начали выходить из классных комнат. И только Илья шел с абсолютно равнодушной мордой. У меня даже закралось подозрение, что на него весь этот цветник не производит ни малейшего впечатления. И, скорее всего, так и было. Он все еще слуга, а многие дворяне, в том числе и дамы, слуг за людей-то не считают и, естественно, не видят в них мужчин. Так что Скворцов, несмотря на свой возраст, уже такого повидал. Так что, да, невинные девочки не отвлекут его от поставленной задачи, как ни крути, а девушек в коридорах становилось все больше. Никто не предупредил классных дам, или как тут учительницы назывались, что мы заявимся. Поэтому никто не приготовился. Девушек в бальные платья не одели, самых хорошеньких не оставили. О, а это что, Вера, чем вы занимались весь урок? Французский язык резанул по ушам, заставляя поморщиться. Вот что значит, без предупреждения явиться. А ведь уже до самого тупого петербургского дворянчика дошло, что император очень сильно стукнулся головой, когда в обморок у постели покойного папеньки свалился и не хочет слышать иностранную речь, особенно среди своего окружения. Я остановился напротив классной комнаты, в которой классная дама отчитывала неизвестную мне Веру. «Вера, за свое поведение я вынуждена вас наказать. Вы сегодня останетесь без ужина». Пальменбах побледнела и кинулась ко мне, но она успела за это время отойти слишком далеко и не смогла меня перехватить, когда я, нахмурившись, целенаправленно свернул в сторону классной комнаты, из которой все еще слышались нотации. «Добрый день, дамы!» Я стремительно вошел в комнату, и высокая, худощавая женщина, нависавшая в этот момент над невысокой девчонкой, лет 16 на вид, выпрямилась, уставившись на меня. «Ваше Величество!» Женщина держала девчушку за плечо, и так и присела в подобие реверанса, которые уже стремительно уходили в прошлое. Девушка вынуждена была поклониться вместе с ней. Что происходит? Что натворило это юное создание? Я доброжелательно улыбнулся девушке, но, когда перевел взгляд на наставницу, вряд ли в моих глазах можно было распознать улыбку. Она занималась невесть чем, в то время как у нас шел урок этикета, всплеснула руками дама. Вы меня заинтриговали. Я снова посмотрел на девушку, которая стояла, опустив взгляд, и чуть не ревела. И чем же таким жутким занималась ваша воспитанница? Вот, ваше величество. И дама протянула мне лист, полностью исписанный математическими формулами. Я медленно посмотрел на девушку, затем снова на формулы. Скажите, Вера, вы понимаете, что здесь написали? Спросил я, внимательно глядя на девушку. Конечно, ваше величество. Она вскинула на меня темные, опушенные густыми ресницами глаза. Вам нравится математика? Продолжал я спрашивать у нее, отмахнувшись от классной дамы и Пальменбах, пытающихся встрять в наш разговор. «Очень нравится, ваше величество», — еще тише ответила девушка. «А скажите мне, Верочка, вы одна такая во всем институте, кто понимает, а самое главное, любит все эти формулы. Или у вас здесь имеется небольшой кружок по интересам? Я не одна, кто любит математику», — уклончиво ответила девушка. «Понятно, не хочет сдавать подружек. Елизавета Александровна, вот видите, мы случайно и зашли в классную комнату, как вы этого хотели, и теперь во мне разыгралось со страшной силой любопытство. А как здесь у вас дела обстоят с математикой, к примеру?» – спросил я, поворачиваясь к Пальменбах. «Что?» – она захлопала глазами, а я протянул ей исписанный лист и потеками чернил. «Вы знаете, что здесь написано?» – спросил я, чувствуя, что от еще немного сладости, и у меня зубы слипнутся. Она в панике подняла взгляд на классную даму, но та смотрела на меня, не мигая, и не видела мольбы начальницы помочь ей. Но, сдается мне, что, даже если бы увидела, то не помогла бы. Нет, ваше величество, математика никогда не увлекала меня настолько, чтобы разбираться во всех этих формулах. К тому же я искренне считаю, что это не женское дело. Довольно спорный вопрос, на самом деле, но, принимается. Задумчиво ответил я и снова посмотрел на девушку. Я не отменяю наказание, хоть и считаю его слишком суровым. Все-таки на уроке этикета, вы должны были заниматься этикетом. Но, в темных глазах вспыхнула непокорность, и она опустила взгляд. Вы, как никто другой, должны осознавать, что в жизни, как и в математике, чаще всего существует определенная последовательность. Строгий порядок, в котором, если и случаются исключения, то они именно исключения, сказал я тихо, глядя на нее. Если то, то это. И за любым поступком всегда следует ответ. Этот ответ, Верочка, очень хорошо просчитывается. В вашем случае, это наказание. Разве вы не знали, что так может случиться? Знала, Вера не поднимала на меня взгляда. Простите, Марта Фридриховна, этого больше не повторится. И она серьезно посмотрела на наставницу. Идите в столовую, Верочка, а то еще и без обеда останетесь, вместе с ужином. Я отпустил девчонку, сразу же убежавшую из классной комнаты. Сам же повернулся к Пальменбах. Елизавета Александровна, будьте так добры, к завтрашнему дню подготовьте мне подробный план обучения. Я, признаюсь честно, совсем не вникал в него, когда решил сюда поехать. Конечно, ваше величество, быстро проговорила Пальменбах, склоняясь в поклоне. Марта Фридриховна, я все-таки считаю, что наказания нужно выбирать не настолько суровые», — сказал я, поворачиваясь к наставнице. «Да, и этикет должен преподаваться на русском языке, а то придет девушка в качестве фрейлины ко двору и с размаху угодит в большой конфуз. Это может бросить тень на институт, вы же понимаете?» «Да, ваше величество». Вот сейчас на лице Марты Фридриховны отразился самый настоящий ужас. Она плохо знала язык, на котором я фактически приказал ей преподавать. И теперь женщина лихорадочно соображала, что же ей делать. Ведь невыполнение приказа императора грозит не просто лишением ужина, а то, что я могу сюда завалиться просто по дороге, во время прогулки, они вместе с начальницей уже поняли. Вот и отлично. А теперь, пойдемте обедать. Пальминбах вздохнула и снова пошла впереди нас, а меня тронула за руку Лиза. «Саша, ведь эта девочка не одна, кто хочет изучать науки, если не наравне с мужчинами, то хотя бы ровно столько, чтобы удовлетворить свою потребность в знаниях», — тихо сказала она. «Я знаю, Лизонька», — и я взял ее руку и положил себе на согнутый локоть. «Михаил Михайлович, что думаете?» Спиранский быстро подошел ко мне. «Есть у нас на примете человек, способный взвалить на свои плечи полноценную реформу образования, Янкович Федор Михайлович?» «Конечно», — немного удивленно ответил Спиранский. «Только что мы, не спеша, шли за Пальминбах, которая уже начала оглядываться на нас, проверяя, не потерялась ли императорская чета с сопровождением где-то по дороге. Федор Михайлович слишком много времени уделяет схоластике. Неважно, пригласи его на завтра. У нас же вроде ничего особенного не запланировано». «Нет, ваше величество», — Спиранский покачал головой, — «только доклад Макарова на утро». «Вот и отлично», — добавил я, и мы вошли в столовую. Длинные ряды столов, за которыми сидели юные воспитанницы, радовали взгляд. Головки всех без исключения девушек повернулись в нашу сторону. Госпожа Пальминбах успела заскочить в столовую впереди нас и оповестить воспитанниц, воспитательниц, поваров, кухарок и вообще всех, кто в этот момент находился здесь, о гостях. «Бобров, шею не сверни», — посоветовал я. Бобров вспыхнул, а Лиза закусила губу, чтобы не рассмеяться. «Илья, иди на кухню, проследи, чтобы нам подали еду из того же котла, что и воспитанницам». Я помог жене устроиться за столом, из-за которого, похоже, выгнали нескольких наставниц, особо приближенных к начальнице. «Ваше величество», — Пальминбах проводила взглядом высокую прямую фигуру Скворцова. «А куда? Видите ли, дорогая наша Елизавета Александровна, я так радостно улыбнулся, что она побледнела еще больше. Вы же в курсе, меня считают известным дамским угодником. И мне греет душу, что, после всех проведенных реформ, я войду в историю как первый император, сделавший для женского образования гораздо больше, нежели даже моя августейшая бабка. Как представлю себя в окружении по-настоящему ученых дам, да еще все это закрепленное в портрете, так на душе радостно становится». И я устремил возвышенный взгляд вдаль, задрав подбородок. «Мда», — встрепенувшись, посмотрел на Пальминбах. «К тому же долг императрицы, кроме всего прочего, состоит в том, чтобы помочь мужу прославиться в веках. Так что я без зазрений совести взвалю на Елизавету Алексеевну всю эту чудовищно большую и ответственную работу. Прости, дорогая, но во мне внезапно проснулись чисто барские замашки, и я понял, что обожаю нагружать своих близких работой». И я поднял руку Лизы и поцеловал ее. «О», — только и смогла сказать жена, пару раз моргнув, а потом улыбнулась так радостно, будто я не нагрузил ее действительно чудовищной работой, а колье бриллиантовое подарил. «Я сделаю все, чтобы этот портрет появился на свет. Благодарю», — искренне произнес я и посмотрел на тарелку с супом, которую поставил передо мной слуга и быстро сбежал. Взяв ложку, я помешал варево, зачерпнул то, что было налито в тарелку, и поднял ложку, глядя, как свисает пожухлый лист. Наверное, когда-то это было капустой, но я не уверен. К тому же Александр Семенович Макаров на днях жаловался на жуткую скуку. Протянул я, глядя в тарелку. Плакал у меня на груди и говорил, что заговорщики, морды гнусные, совсем расслабились, ждут, понимаешь, коронацию и совершенно не хотят обеспечить его работой, что скоро заплечных дел мастер совсем разучится выбивать признание. Я отложил ложку и посмотрел в упор на Пальминбах. «Думаю, я сделаю ему подарок. Кто здесь отвечает за вот это?» И я указал на тарелку. «Костелян», — Елизавета Александровна кивнула, закатывая глаза. «Полагаю, что он подойдет в качестве подарка для Макарова». потому что я вижу в его действиях не просто заговор, а нечто гораздо большее. Но Александр Семенович разберется, что это, злой умысел, воровство или что-то еще. Ваше Величество, мне показалось, что Пальменбах сейчас в обморок грохнется, так сильно она побледнела. Включите в ваш доклад еще и особенности питания воспитанниц и отопления, потому что даже мне холодно. Или вы таким образом пытаетесь закалить в девушках стальной характер и способность переносить трудности и лишения? Нет, я так и думал. Отодвинув тарелку и бросив на стол салфетку, я встал и повернулся к жене. Я оставляю тебе Спиранского и, пожалуй, Скворцова с Зиминым. Боброва забираю с собой, а то он скоро косым станет. А зачем мне косой гвардеец? Осматривайтесь. В любом случае именно Смольный институт будет взят за основу женского образования. Возможно, здесь все сильно изменится в итоге, я пока не знаю. Но Костеляна лучше выдайте, сказал я Пальменбах. Макаров его все равно поймает, и это будет гораздо хуже для Костеляна, потому что Александр Семенович бывает таким гадким, когда чем-то расстроен. И я вышел из-за стола в сопровождении Красного Боброва, услышав, как Лиза громко произнесла довольно холодным голосом: «Пожалуй, я не голодна. Пойдемте, Елизавета Александровна, пока девушки обедают, осмотрим спальни, а потом уже перейдем в классные комнаты». На улице Бобров быстро распределил охрану таким образом, чтобы императрица не одна в карете ехала, и на меня гвардейцев хватило, после чего повернулся ко мне. «Куда теперь, Ваше Величество?» – спросил он, наблюдая, как я вскакиваю в седло, в городскую управу. «Что-то мне посмотреть захотелось, как работа у Николая Петровича кипит», – сказал я, повернувшись в ту сторону, где располагалась управа. Бобров замялся, но под моим вопросительным взглядом быстро проговорил: «Говорят, сегодня с утра в управе не слишком спокойно. И кто так много интересного говорит?» Я прищурился. «Слуги в основном». Бобров смотрел кристально честными глазами, а потом вздохнул. Челищев прибегал с утра. Сказал, что Архаров с Горгали сцепились, а Воронов облаву как раз организовал. «Может, не нужно вот так, без предупреждения, в управу?» «Надо, Юра, вот теперь я точно понимаю, что надо», и я направил коня по дороге. Бобров только головой покачал и бросился к своему коню. Когда мы подкатили к управе, там творилось что-то малоуправляемое. Архаров орал на Горгали. Измученный Иван Саввич огрызался. Архаров давил авторитетом, а он у него был, во всех смыслах этого слова. Горгали пытался авторитет заработать. Судя по отдельным выкрикам, делили они лошадей. Тут же Воронов с парой полицейских тащили хорошо одетого господина. Господин орал, что это произвол, и что он будет жаловаться. Вокруг них бегали два дюжих холопа и пытались отбить у полицейских своего господина. А в уголочке скромно стояли мы с Бобровым и двумя гвардейцами охраны. И на нас никто не обращал внимания. «А ну, тихо!» – заорал взбешенный Бобров, демонстративно доставая пистолет. К нам повернулись абсолютно все, и воцарилась тишина. Я тоже молчал, потому что не мог подобрать цензурных слов в этот момент, и в этой тишине голос Воронова прозвучал как гром среди ясного неба. «Вот видишь, Кузьма, сам государь прибыл на морду твою разбойную посмотреть. Будешь продолжать отпираться, когда твои же люди на тебя указали». Икнул господин и начал заваливаться на пол. Я же повернулся к спорщикам и процедил: «Горгали за мной. Воронова и Архарова жду завтра на разбор полетов». И, развернувшись, вышел из управы, чуть ли не с ноги, открыв перед собой дверь. Глава 19. «Я думаю, нужно в Смольном институте открыть мещанское отделение», проговорила Лиза, сидя возле зеркала и расчесывая длинные волосы. Вокруг нее суетилась горничная, я же протянул руки, и Кириллов под пристальным взглядом Скворцов засунул меня в мундир. У Елизаветы появилась странная потребность часть утреннего туалета проводить в моей спальне, словно она чего-то опасалась, даже не знаю, чего. Что стоит ей уйти к себе, и ко мне тут же прошмыгнет дамочка понастырнее. Но меня это нисколько не напрягало, хотя поначалу я все же немного смущался. Очень уж пристально ее горничная меня разглядывала, но эта проблема решилась довольно просто. Я начал раньше вставать, к радости Ильи, и когда горничная заходила в спальню, я уже был наполовину одет. «Попробуй», я принялся застегивать вычурные пуговицы, «и введи уже изучение основ в обязательном порядке, а то у меня создалось впечатление, что воспитанницы умеют считать только до 10 и то по пальцам. Они, черт подери, в любом случае будущие хозяйки дома, и должны хотя бы представлять себе, сколько им муки понадобится, чтобы прокормить семью. Тогда от них мужьям будет толк, не только в виде постельной игрушки. Вместе с ожиданием развесистых рогов, идущих параллельно со страхом, что все семейство отправится в Сибирь снег расчищать, если эта дура влезет в интриги, которые выйдут из-под контроля. «Ты иногда говоришь странные вещи, Саша», — Лиза повернулась ко мне. «Нормальные это вещи. И знаешь, как я пришел к ним, пытаясь в собственной семье хоть какой-то порядок навести. Не вечно же мне матушку держать в Михайловском замке. В ее скорбь, длящуюся больше года, никто не поверит. К тому же она обязана присутствовать при нашей с тобой коронации». Я одернул мундир. «Да, подумай над лицеями». Я вздохнул, пристально глядя на нее. «Ведь это ты принимала самое большое участие в открытии того самого лицея, где Александр наш Сергеевич будет учиться. Моя бывшая Лизка говорила, что ходили слухи, будто Пушкин свое знаменитое «Я помню чудное мгновение», передо мной явилась ты, именно тебе посвятил». «Над лицеями?» Лиза продолжала на меня смотреть. «Да, над мужским и женским, где юноши и девушки будут науки постигать различные. Сама видела, у девушек тоже в этом потребность имеется. Не у всех, упаси бог, но у некоторых. И мы должны создать им условия, чтобы они за границу не стремились, а дома просвещением занимались. А то, боюсь, вскоре мы можем столкнуться с подобной проблемой и будем затылки чесать, размышляя, как барышень из Дрезденов и Берлинов выковыривать. Как говорится, не можешь предотвратить, возглавь». Я подошел к ней и поцеловал в лоб. «Привлекай любого человека себе в помощь, кого пожелаешь. Только мне говори, кого именно привлечешь. Я не люблю внезапных сюрпризов». «Хорошо», — Елизавета улыбнулась. «Думаю, надо будет за ужином обсуждать дела, а также дальнейшие планы. Это хорошая идея». Я кивнул. «Подумай, как сделать все в наилучшем виде, сегодня вечером и обсудим». Еще раз поцеловав ее в лоб, я вышел из спальни. В приемной меня уже ждали Горгали и Архаров. Воронова пока не было видно, но и назначено было Архарову с капитаном на более позднее время. Спиранский с невозмутимым видом сортировал почту, время от времени поглядывая на сидящих странно близко друг к другу мужчин. Когда я вошел, они вскочили и коротко поклонились. «У вас есть что мне сообщить, Михаил Михайлович?» — спросил я, обращаясь к секретарю. «Госпожа Пальменбах Елизавета Александровна передала затребованный вами отчет», — сразу же начал доклад Спиранский. «Это хорошо», — я задумался. «Вот что, передай его ее величеству Елизавете Алексеевне. Перед этим ознакомься сам, а после обеда верни мне. Сомневаюсь, что в отчете есть нечто удивительное, но, вдруг». Я улыбнулся краешком губ, а Спиранский отложил небольшой, надо сказать, конверт в сторону. «Что-то еще? Александр Семенович просил передать вашему величеству, что сегодня задержится с докладом. Костеляна Смольного института благородных девиц ему удалось поймать лишь утром, так что он сейчас занят дознанием, и поэтому задержится. А ведь по-хорошему, вовсе не Александр Семенович должен бегать за этим проворовавшимся костеляном». Я посмотрел на Архарова. «Что скажете, Николай Петрович?» «Я не знаю, о каком проворовавшемся костеляне идет речь, ваше величество», — сказал Архаров. Они с Горгали, стоящим рядом, снова переглянулись. «Это да, не знаете», — я перевел взгляд с одного на второго, не спеша их просвещать. «Что-то вы сегодня смирные, не бросаетесь друг на дружку, морды бить не пытаетесь. Уж не случилось ли чего?» Наконец прервал я воцарившееся молчание. «Нет, мы», — Горгали бросил взгляд на своего оппонента и практически сразу обратил его снова на меня. «Мы с Николаем Петровичем вчера после вашего внушения встретились и долго беседовали». Он замолчал, видимо, вспоминая ту порку, которую я ему вчера устроил. «Ну тут да», — орал я на него, — «будь здоров. Нашли, понимаешь ли, забаву, бардак такой разводить. И где?» «В городской управе». «Да, ваше величество, мы обсудили ваше поручение и пришли к единому решению, как нужно его выполнить», — кашлянув, продолжил за Горгали Архаров. «Неужели вы пришли к взаимопониманию?» — проговорил я, потирая подбородок. «Чудеса случаются, не так ли?» Я подошел к двери своего кабинета, возле которой стоял гвардеец Зимина, распахнувший ее передо мной. «Прошу, проходите вместе, раз уж у вас образовалось взаимопонимание. Михаил Михайлович, попроси Илью принести нам всем кофе, а то я без него проснуться никак не могу». Войдя в кабинет, я приказал им рассаживаться, потому что, Похоже, эти двое принесли мне действительно работающую модель формирования полиции пожарной части. Сев за стол вместе с ними, я посмотрел на Архарова. «Рассказывай, Николай Петрович, что вы придумали?» Сказав это, откинулся на высокую спинку довольно неудобного стула и приготовился вникать в детали. «Я предлагаю то разделение на участки, что я провел в Москве, провести во всех городах, в которых больше 500 домов насчитывается. В каждом участке будет своя полицейская часть, небольшая, как раз на 2-3 сотни домов рассчитанная, и туда же можно пару пожарных добавить, с конюшенкой на пару-тройку лошадей, ну и головную часть, управу, или еще как назовете. Вот там будут следователи сидеть и большие отряды пожарных дежурить. Поди, в Москве-то не угробили то, что я создавал. Я мог только плечами пожать. Откуда мне знать, угробили или нет? Вполне могли и угробить. А из той поры пожарных один побежит соседей собирать, потому что пока без этого никуда не деться, а второй схватит лошадку и поскачет в головную часть. Так будет в любом случае быстрее, чем как-то по-другому тревога до пожарных доберется. Я задумчиво смотрел на него. А ведь он прав, для начала этого вполне хватит. А потом уже начнем совершенствовать каждую службу. Сначала надо ее создать и оснастить первым необходимым, в первую очередь людьми. Ведь Архаров, по сути, районные отделения предлагает сделать. И это вполне привычная мне структура. Полицейские дознаватели из каждой части будут ходить в головной участок каждое утро с отчетами, как у них спокойствие сохраняется, да что происходит. Задания от следователей опять же получать, коли они понадобятся. Еще бы младшее звено сделать, чтобы за каждой улицей пригляд был, так и вовсе хорошо было бы, мечтательно проговорил Архаров. Я не стал ему говорить, что знаю это младшее звено, дворники. В Москву приедем, тогда и подскажу, если сам не додумается. Но тут выражение лица Архарова сменилось с мечтательного на слегка недовольное. В чем проблема? Я по вашему лицу, Николай Петрович, вижу, что существует какая-то проблема, которую вам во время службы в Москве никак не удалось решить. Есть такая проблема, ваше величество, вздохнул Архаров. Номера домов, которые в каждой части значатся, частенько не совпадают с теми, какие на табличках указаны. И ладно, если полицейский надзиратель знает, что преступление в доме купца Волошина, к примеру, произошло. А ежели нет, так, а почему это происходит? Я невольно нахмурился. Да что же это творится? Почему стоит мне потянуть какую-нибудь ниточку, как на меня сразу ворох проблем вываливается? Самое главное каких-то мелочей, вроде нумерации домов или отсутствия папок. И я даже знаю ответ. Да потому что, мать вашу, хозяина постоянного у каждого ведомства нет. Почти все используют свое назначение как трамплин к большим высотам. Если и делают что-то, даже хорошие, то набегами. Системы нет, вот в чем наша проблема. Причем нигде, даже, сука, в армии. А ведь любая мелочь обязательно тянет за собой кучу других. Вот так и гибнет большинство вполне здравых начинаний, чтоб их всех. Захотелось побиться лбом обо что-то твердое и, надо сказать, сдержался я с трудом. Тем временем и Архаров, и Горгали молчали, переглядываясь. Наконец, Горгали ответил: «Не знаем, ваше величество. Может быть, потому, что когда на месте разрушенного или снесенного дома новый строит, то ему новый номер дают». Он замолчал, а я уставился на него, чувствуя, что у меня дернулся глаз. «То есть, этому дому не старый номер оставляют, а выписывают новый», — уточнил я. «Ну, да», — пожал плечами Архаров. «А мы не всегда в курсе, нам-то никто об этих изменениях не сообщает. И ладно, продадут дом, по номеру найти просто. А ежели в другом месте будешь искать, ну и 13-х номеров нет почти ни на одной улице. Владельцы даже взятку могут давать, чтобы им этот проклятый номер не приделали». Я резко встал и прошел по кабинету, распахнув дверь. «Михаил Михайлович, зайди». Я прошелся до окна, развернулся и посмотрел на своего секретаря. «Я знаю, что нужно делать, и даже знаю, кто это придумал. Не знаю, правда, французы уже применяют подобный метод или нет. Ну, пускай применяют, вот вряд ли кто-то из присутствующих здесь знает о таком нюансе наверняка». «Да, ваше величество», — Спиранский был весь внимание. «Помните, Михаил Михайлович, мы с вами говорили про то, что для начала каких-либо серьезных реформ нужно навести порядок в делопроизводстве. Иначе это будет просто очередной ворох законов, половина из которых не будет соблюдаться, и мало кто станет обращать на них внимание. «Конечно, я помню об этом, Ваше Величество», — ответил Спиранский. «Я не так давно прочитал весьма безнравственную книгу под названием «Опасные связи». Она создана в назидание, с подписью, что не надо так делать, как описано в книге. Во всяком случае, ее создатель именно это утверждает. Я задумчиво смотрел в стену. Собственно, из-за книги я и знаю про нумерацию домов. Читал я ее где-то в сети, и перед текстом была коротенькая биография автора, который был весьма интересным человеком, как и многие в этом времени, богатым на гениев в своем роде. Но речь сейчас пойдет не об этой книге, читать или не читать которую каждый должен решить сам. Тем более, что французский язык в Российской империи, среди так называемого благородного сословия, знают, как бы не лучше русского. Речь пойдет об авторе книги, точнее, о его статье в парижском журнале. И что же мог предложить автор той, ХМ, книги? Архаров поджал губы. Вот уж не думал, что он еще и в какой-то степени ханжа. Мы что, не можем что-то свое придумать? Видимо, не можем, я развел руками. А раз не можем, то будем заимствовать у соседей. Тем более, что придумано хорошо. Николай Петрович, Спиранский немного раздраженно посмотрел на Архарова, может быть, вы уже дадите его величеству досказать свою мысль до конца? Простите меня, ваше величество, Архаров тут же пошел на попятную. Я вообще заметил, что в нем такое понятие, как субординация, было развито очень хорошо. Перед вышестоящим лицом Николай Петрович не считал зазорным и поклониться, но тем, кто ниже его по положению, спуску не давал. Прошу больше меня не перебивать, Николай Петрович, я закрепил посыл Спиранского и продолжил. Так вот, Шедерло-Делакло в журнале написал статью, в которой указал, что нумерация домов должна быть построена по одной интересной системе. Я взял бумагу и перо с чернильницей со своего рабочего стола и перенес за этот совещательный стол. На бумаге нарисовал условную улицу и принялся расставлять числа. Вот так, справа, четные, слева, нечетные, и так от начала и до конца улицы. Если дом сносится, то номер сохраняется за участком, на котором тот стоял, чтобы избежать путаницы. ХМ, Горголи поднял лист и, нахмурившись, принялся его рассматривать. В этом есть рациональное звено. Например, это удобно для переписчиков, для взимания налогов, да и для размещения войск, если нужно будет размещать по квартирам, добавил Архаров. Ну вот видите, вы привели те же доводы, что и Делакло. Я усмехнулся. Михаил Михайлович, готовьте приказ. А вы, Николай Петрович, и вы, Иван Саввич, приступайте к работе. Основу будущего положения пишите, с указанием количества служащих во всех частях, в головных участках и с перечнем выполняемых каждым задач. Раз в Москве уже нечто подобное имеется, вот там и проверим ваши задумки. Следующим городом будет наша столица, а потом по городам и весим понесем по всей империи. Остается вопрос с номером 13, довольно спокойно сказал Горголи. Если убрать его из обихода, то весь ряд полетит к чертовой бабушке. С номером 13 будем что-то решать, ответил я. Он прав, мне только какого-нибудь бунта 13-х не хватает. Идите работать. Они поднялись из-за стола и вышли из кабинета. Ну, наконец-то что-то начало вырисовываться в структуре будущих служб. Они хотя бы начали у себя в головах рисовать принцип работы. Но как же медленно, я сжал кулаки. С Зимина бы пример брали, человек с нуля службу налаживает, и все у него получается. Эти же, и, самое обидное, что я не знаю, кем их заменить. Если в военном деле каждый третий дворянин разбирается и что-то хорошее может посоветовать, то вот в таких делах именно эти товарищи лучшие, и других просто неоткуда взять. Ничего, прорвемся. Спиранский остался стоять возле стола, держа в руке мой схематический рисунок улицы. Он явно порывался что-то сказать, но не мог решиться. «Говорите, Михаил Михайлович, а то вас сейчас разорвет», — сказал я, глядя на стол, на котором стояли чашки с нетронутым кофе. Напиток остыл, и его можно было только вылить. Надо же, я так задумался над решением проблемы, что не заметил, как передо мной чашка появилась. Все-таки Скворцов может двигаться почти неслышно и делаться невидимым, если этого требует ситуация. Я слышал, о чем шептались Николай Петрович и Иван Саввич, сказал Спиранский. Вы считаете, что пока простого разделения городов на части будет достаточно? Пока, да, я для наглядности кивнул. Михаил Михайлович, мы города поделить нормально не можем, чтобы что-то более грандиозное затевать. А вот когда у нас получится, то можно не только полицию усовершенствовать, но и почтовую службу, например, чтобы уже по адресам люди письма получали. Газеты опять же, а без этого никак, сами понимаете. Да ту же перепись нормально не проведешь. Любая, казалось бы, мелочь способна в итоге избавить всех нас от огромной кучи проблем. Особенно, проблем с пониманием. Это своего рода эксперимент начнется со столицы и, как обычно, с Москвы, уточнил Спиранский. Нет, на этот раз, нет, я покачал головой. Приказ должен будет отправиться во все губернии. Там уже пускай губернаторы крутятся. А через полгода следом отправится специальная комиссия. В каждой губернии наугад проверять будут. Город, деревню, неважно, везде должно быть. Все приведено к порядку и отражено в специальных домовых книгах. И одновременно будет служба полицейская и пожарная развиваться. Дел-то много предстоит. Одни морги при центральных управах чего стоят. Конюшни, опять же. Даже маленькая конюшня должна в штате своем, кроме лошадей, еще и конюха иметь. Лошади святым духом, к примеру, не питаются. Вот и считайте, за год даже эта малая часть полностью не сделается. И ведь это только начало. А варьё и душегубы ждать, пока мы все настроим, не будут. Так же, как и огонь. Я замолчал. Спиранский стоял с отрешенным видом, что-то обдумывая. Воронов прибыл, давно уже прибыл, ваше величество, встрепенулся секретарь. Звать, зови, и отдай распоряжение убрать эту гадость. И я указал на остывший кофе. Хорошо, ваше величество, склонив голову, Спиранский вышел из кабинета. Воронов где-то застрял, а в кабинет проскользнул Скворцов. Илья, нахмурившись, посмотрел на кофе, поднял нетронутую чашку, понюхал, а потом осторожно отхлебнул. После чего удивленно посмотрел на меня. Ваше величество, вам принести свежего? И он указал на чашку. Неси. Я махнул рукой. Повару скажи, что кофе нормальный, просто мы заговорились и пропустили момент, когда он остыл. А то человек старался, еще вообразит невесть что. Вам кофе не повар готовит? Ровно проговорил Скворцов. А кто же? Теперь уже я удивленно посмотрел на него. Я специально храбрости набрался и Михаила Илларионовича попросил научить. Он-то кофе лучше всех в Петербурге готовит. В этот момент в кабинет вошел Воронов, и Илья сразу же замолчал, убирая со стола чашки и кофейник. Ну что, Павел Алексеевич, рассказывай, что за злодея волок на дознание? Да еще и мною пугать вздумал. Я скрестил руки на груди, глядя на Воронова, который виноватым себя явно не чувствовал. «Купца Кузьму Сметанина», — ответил капитан. «Это он склады обворовал, и свой вдобавок, как мы с Николаем Петровичем и предполагали. Но без Николая Петровича мы бы его так быстро не вычислили бы. У него нюх на это варьё. А без нюха Николая Петровича как будете работать?» — спросил я его. «По старинке», — Воронов пожал плечами. «А по старинке не получится, капитан, никак не получится. Так что думайте, каким образом без знаменитого архаровского нюха справляться намерены?» Он вздрогнул и нахмурился, а я продолжил. «Для вас у меня отдельное поручение, Павел Алексеевич. Николай Петрович делом большим занят, мешать ему не нужно, разве только помощь предложить. Но мне не понравилось, как вы этого Сметанина волокли. А если вооруженных разбойников брать придется, что будете делать?» «Не знаю», — покачал головой Воронов. «Служба у нас и так неблагодарная, и потери случаются, а не должно их быть, Павел Алексеевич». Он отвел от меня взгляд и уставился в стену. «Я знаю, что тебе нелегко, и что ты в принципе службу свою любишь, поэтому сейчас с тобой наедине разговариваю. Найдите Зимина Василия Ивановича. Он сейчас в Москву собирается, но выслушать вас выслушает. Я с ним еще вчера говорил о том, как бы полицию мужичками покрепче усилить. Может, что путного посоветует. Потому что с этим надо что-то делать, сами понимаете. Я могу идти, ваше величество, чтобы Василия Ивановича не упустить, а то умчиться в Москву, мне его догонять придется», выдохнув, спросил Воронов. «Вот же наглый тип, но, как ни странно, он мне нравится. Идите», я его отпустил, глядя вслед. «Не знаю я, где аналог спецназа вам взять, а ведь тому же Макарову эти головорезы ой как нужны. Войска-то пока обойдутся, войны все еще по-другому ведутся. Нам бы внутри страны порядок удержать. Ладно, посмотрим, может, Зимин заинтересуется, и они что-нибудь вдвоем придумают. Я на это надеюсь, во всяком случае». «Ваше Величество», в кабинет вошел Макаров. Вместе с ним зашел Илья, притащивший свежий кофе. «Ну и утро, просто словами не передать. Костеляна, говорят, на чистую воду выводили, Александр Семенович. Я кивнул ему на кофе и сам взял свою чашку. Не то слово, Макаров покачал головой. Вашкин его фамилия, вот же где предки угадали, когда такому гнидному племени прозвище давали. Вор? Просто спросил я. Вор? Макаров махнул рукой. Встретившись со мной взглядом, отрицательно головой покачал. Госпожа Пальменбах не знала. Действительно, думала, что денег не хватает, чтобы каждый день девушкам мясо в суп класть. Свои кровные часто приносила, а по бумагам и расходным книгам у бывшего костеляна все прекрасно было. Все до полкопейки сходилось всегда. Талант, протянул я, усмехнувшись. Вы его, Александр Семенович, помордуйте слегка, а потом подумаем, что с ним делать. Не хотелось бы такой талантище в Сибири сгноить. Он ему там приложение достойного найти вряд ли сумеет. А тайга и медведи все спишут, если попадется кому. Вы меня не устаете поражать, Ваше Величество, искренне произнес Макаров. Стараюсь, я скромно улыбнулся. Но ведь не все же утро вы с этим Вашкиным провозились. Признавайтесь, Александр Семенович, никак угодили в плен чьих-то томных глаз? Почти угадали, Ваше Величество. На этот раз Макаров жестко улыбнулся. Жеребцова прибыла в Петербург вместе с приятным подарком от лорда Уитворта. О, я поставил пустую чашку на стол и прикрыл глаза. Вы провели первичную беседу? Разумеется, Ваше Величество. Александр Семенович задумчиво посмотрел в свою чашку. Не знаю пока, насколько это соответствует действительности, но вся эта грязная история может быть личной инициативой Уитворта. Не вся, естественно. У него денег столько нет, он, по словам Ольги Александровны, к невесте побогаче начал присматриваться. Но после того, как Павел Петрович попросил его далеко не вежливо покинуть пределы Российской империи, Чарльз немного обиделся. Надо же, какой обидчивый, процедил я сквозь зубы. Можете приступать к арестам, Александр Семенович. Ну а сейчас поедем навестим очаровательную Ольгу Александровну. Не стоит заставлять даму ждать. Вот это будет совсем невежливо. Глава 20. Петропавловская крепость поражала своей мрачностью. И хотя она была создана вовсе не для того, чтобы быть тюрьмой и вотчиной особистов, никакой другой роли для нее я просто не видел. И если снаружи крепость почти ничем не отличалась от сотен ей подобных крепостей, то изнутри вселяло ужас. Я соскочил с коня и бросил поводья подскочившему ко мне гвардейцу охраны. Рядом тут же оказался Бобров. Свиридов и Сергеев со мной, остальные ждут здесь. Отдав приказ, Юра встал от меня чуть сзади. Из бокового выхода выбежал молодой парень в черном мундире. Он не добежал до меня несколько метров, потому что у него на пути тут же вырос один из охранников. «Куда спешишь?» – ласково спросил гвардеец, улыбаясь так, что даже птенец Макарова передернулся. «Сообщить его величеству, что Александр Семенович как раз дознание проводит с одним из арестованных», – проговорил этот, остающийся безымянным парень. «С кем именно проводится дознание?» – спросил я и кашлянул, потому что голос звучал хрипло. «Палин Петр Петрович сейчас с Александром Семеновичем», – ответил мне посланник Макарова, попытавшись выглянуть из-за плеча дюжего гвардейца, чтобы посмотреть на меня. «Свиридов, ты бы немного посторонился, что ли?» – задумчиво сказал я, глядя на это представление. «А то он подпрыгивать скоро начнет, чтобы до меня поручение Александра Семеновича донести». «Он не представился, не объявил о своих намерениях», – ровно ответил Свиридов, – «и не отдал мне своего пистолета, который у него на поясе висит. Никак я не могу посторониться и пропустить его близко к вашему величеству. Вы слышали, господин хороший, что нужно сделать, чтобы уже донести послание Александра Семеновича и проводить его величество, куда следует?» Бобров сделал шаг вперед, закрыв меня от парня еще больше. «И это здесь, на территории, доживающей последние дни тайной экспедиции. Кириллу Федоров, с поручением к его величеству от Макарова Александра Семеновича», сквозь зубы проговорил парень. «Ну вот, с этого и надо было начинать», — ответил ему Свиридов. «Оружие отдай», — и он требовательно протянул руку. Я повернулся к Сергееву и увидел, что тот, похоже, уже давно достал свой пистолет и весьма демонстративно держит его в руке. Федоров протянул пистолет Свиридову, а я честно пытался понять, где именно на поясе он его прятал, и как Свиридов ствол разглядел, потому что я, убей, не видел ничего похожего на оружие. Тем временем гвардеец сделал один шаг в сторону, открывая доступ посланнику ко мне. «Ваше Величество», — начал Федоров, но я его перебил. «Я с первого раза все понял, «Пошли, не будем заставлять ждать господина Палена». Он покосился на невозмутимого Свиридова, не торопящегося отдавать ему пистолет, и пошел впереди меня, показывая дорогу. В тюрьме начало казаться, что сами стены давят со всех сторон. Я почувствовал, что еще немного, и у меня разовьется клаустрофобия, но тут Федоров остановился, и, стоящий возле одной из дверей охранник, распахнул перед нами дверь. «Останьтесь здесь», — приказал я Боброву. Юра вроде бы дернулся, чтобы возразить, но быстро прикусил язык, и они расположились рядом с ребятами Макарова, очень нервируя их при этом. Я же зашел в плохо освещенную комнату, выполняющую роль допросной. Пелен сидел на стуле посреди комнаты. На плечи ему был накинут мундир, на котором были оставлены только пуговицы, все остальные элементы срезаны. Ему было холодно, потому что он держал мундир обеими руками, стараясь закутаться в него поглубже. Волосы растрепаны, а глаза лихорадочно блестят на бледном, заросшем щетиной лице. Тем не менее изможденным он не выглядел, да и следов пыток я на нем не заметил. «Ваше Величество», — он попытался встать, но его удержал на месте Макаров, положив руку на плечо. «Вы плохо выглядите, Петр Петрович», — сказал я, садясь за стол на место дознавателя. Макаров продолжал стоять рядом с Паленым, но руку с его плеча убрал. «То, что на меня свалилось, никак не способствует цветущему виду, Ваше Величество», — ответил он. «Я могу знать причину своего ареста? Александр Семенович ничего мне внятного не говорит, заявляет, что не может лишить Ваше Величество этого удовольствия. Это Зубовы вместе с Кутузовыми постарались запечь меня сюда, я прав?» «Нет», — я покачал головой. «Если вас это успокоит, братья Зубовы сидят в соседних с вами камерах, так же, как и Бенниксин, Аргамаков, Яшвиль, Татаринов, Горданов, Скорятин, Бороздин, Балаговский, Мансуров, Чичерин, князь Волконский и Муравьев-апостол. Вы не назвали Панина», — он наскалился. «Все-таки Палин был чрезвычайно умным человеком и сразу же все понял, как только я начал перечислять заговорщиков, ворвавшихся в ту страшную ночь в Михайловский замок, а также принимавших непосредственное участие в составлении плана убийства. Нет, не назвал». Я пристально смотрел на него, не отводя тяжелого взгляда. «Видите ли, Никита Петрович, безусловно, неблагодарная свинья, которая решилась на заговор. И это, несмотря на все милости, полученные от Павла Петровича, включая пост вице-канцлера, и это в 29 лет, немыслимо просто. И все почему? Да потому что лорд Уитвард, такой его большой друг, так сильно переживал из-за переговоров с Наполеоном. И почему же это уберегло его от моей участи и участи всех тех, кого вы мне назвали?» Палин отпустил полы мундира и скрестил руки на груди. «Потому что он дурак». Я поморщился. «Просто идиот, который повелся, как баран на заклание, на сказки о конституциях и прелестях регентства. Собственно, как и остальные, почти 300 человек, включая и меня, чего уж там. То, что все они идиоты, не снимает с них ответственность, и, поверьте, каждый из них отработает свое преступление в полной мере на благо Отечества, включая вас, Ваше Величество», — в его голосе звучал скепсис. «Да, включая меня, я уже приступил к отработке, так же, как и великий князь Константин Павлович, так же, как и Горгали, и частично Кутузовы. Не переживайте, каждый из списка, что предоставил мне Александр Семенович, получит заслуженную награду». Я усмехнулся. «Кроме нас», — Палин перестал ерничать и теперь смотрел пристально, не мигая, как змея. «Кроме вас, вы правы, наши взгляды встретились», — и он первым опустил глаза. Я же вытащил кошель и высыпал на стол монеты, которые специально принес сюда. «Это ваши, Петр Петрович, можете забрать». «Что это?» — Палин нахмурился, глядя на монеты, насторожено. «Как это что? Ваши 30 сребреников? Конечно, можете пересчитать». В его глазах промелькнул ужас, и он больше не отрывал взгляда от поблескивающих в полумраке монет, раскатившихся по столу. «Это и есть ответ на ваш вопрос, за что вы всей дружной компанией оказались здесь, в вотчине Александра Семеновича. Даже странно, вы же друг друга не просто не любите, вы ненавидите друг друга лютой ненавистью, но каким-то образом сумели на время оставить дрязги и даже составили план, который сумели осуществить. Какая же все-таки сила содержится в этих кусочках презренного металла?» — добавил я задумчиво, как и Палин, глядя при этом на монеты. «Учитывая все обстоятельства, вам вменяется в вину не заговор с целью убийства императора», — скучным голосом произнес Макаров, а предательство Отечества. Вы не докажете», — вскинул голову Палин. «Ошибаетесь». Я позволил себе улыбнуться. «Вы же не просто так согласились взять английские деньги, а за гарантии того, что убедите меня прервать любые сношения с Францией до полного разворота в сторону Британских островов, даже если это нам невыгодно на сегодняшний день. Павел Петрович же слышать об этом не хотел, не так ли?» «Собственно, на фоне этого Никита Петрович Панин и уехал в ссылку, и, уверяю вас, помилования он не получит. За дурость надо платить. И откуда же вы узнали про мифические деньги, Ваше Величество?» Ольга Александровна в приватной беседе все мне рассказала. Она, знаете ли, немного зла на лорда Уитворда. Он же ей практически отставку дал. Жениться, гад такой задумал. Я покачал головой. Обиженная и оскорбленная в своих лучших чувствах женщина может стать серьезной проблемой для многих мужчин. Она даже поведала мне, что родина на сегодняшний день была оценена лордом Уитвортом в 2 миллиона фунтов стерлингов. Довольно приличная сумма, надо сказать, и совсем не мифическая. Правда, она не знает, где ее любовник взял такие деньги, но вот именно сейчас это не важно. Когда я назвал сумму, он вздрогнул. Вы не обидитесь, если узнаете, что Жеребцова не собиралась ими с вами делиться. Увидев, как вытянулось его лицо, я улыбнулся. Ольга Александровна изъявила желание уйти в монастырь, чтобы в тиши его стен попытаться замолить все свои грехи. Я поднялся и направился к двери. Я не мог отказать ей в ее искренней просьбе. Ее сын пока только понижен в звании, а вот муж арестован за возрождение масонской ложи. Эти ложи запрещены на территории Российской империи под страхом каторги или смертной казни, с конфискацией имущества, разумеется. Но этот чудовищный закон отменен Павлом Петровичем. Палин был настолько дезориентирован, что выглядел жалко. «Петр Петрович, в моем манифесте ясно сказано, что я продолжу политику и дело своей великой бабки Екатерины. Не вы ли сами настаивали на этой формулировке? Пока Александр Семенович проводил аресты вашей далеко не дружной компании, я внимательно изучил те законы, которые отменил мой отец. И да, среди них был вот этот, про масонов. Я, как честный человек, который держит свое слово, тут же отменил распоряжение Павла Петровича, кое-что даже добавил, про конфискацию имущества, например, ну, и про смертную казнь, чтобы придать закону вес, так сказать. Александр Семенович даже попенял мне, что я его так сильно работой дополнительной нагрузил, ведь масоны при Павле Петровиче так резво головы подняли, но, с другой стороны, их даже искать не пришлось, ложи, не скрываясь, действовали. Сейчас по всей стране идут аресты. Не всех, разумеется, только мастеров ложь. Остальных полудурков, которых прельстило таинство и причастность к чему-то, неважно к чему, лишь бы причастность, пока никто не трогает. И ведь не сказать, что я не держу слова и действую вопреки своим обещаниям, не так ли? Остановившись у двери, я насмешливо смотрел на него. Кстати, среди тех законов было много чего такого же интересного. Я, конечно, не все их верну, но часть совершенно точно, и вряд ли тем 300 заговорщиков это понравится. С другой стороны, сами виноваты, сами этого хотели и даже сформулировали вместо меня в манифесте, а я всего лишь держу слово. Никогда не думал, что это может закончиться вот этим, Палин закрыл глаза, и что достаточно легковерный Сашенька сумеет так извратить наши договоренности, по сути, не нарушая их, и он глухо рассмеялся. Так, может быть, не стоило избавляться от моего отца под таким сомнительным предлогом, или боязнь потерять власть и деньги настолько затмили вам глаза, что вы даже не подумали о такой возможности. Меня казнят, он внезапно успокоился. Да, я не стал отрицать очевидного, а потом повернулся к Макарову. Жду вас, Александр Семенович, на доклад через 2 часа. Я буду, Ваше Величество. Макаров на всякий случай снова положил руку на плечо Палену, а то вдруг кинется. Я же вышел из этой дознавательской, или как эта допросная комната называется. В коридоре моя охрана во главе с Бобровым о чем-то тихо переговаривалась с Федоровым и макаровским охранником. Увидев меня, они сразу замолчали. «Поехали отсюда», — я махнул рукой. Федоров понял все правильно и поспешил впереди меня, потому что я не запомнил дорогу, так сильно был погружен в мысли о предстоящей встрече. Когда мы оказались во дворе, а я вскочил на коня, Свиридов отдал Федорову пистолет. Где он его все-таки прячет, и как Свиридов его заметил? Решив не заморачиваться этим вопросом, я тронул коня, и мой небольшой отряд поскакал в сторону Зимнего. Настроение было гадкое. Никакого чувства удовлетворения не наступало. Хотелось приказать натопить баню и как следует вымыться. А ведь мне предстояло решить еще одно дело с Макаровым, и оно не могло ждать. Во дворце я прошел сразу в приемную, бросив на ходу вскочившему Спиранскому кофе, ничего не добавив и даже не посмотрев на него, зашел в кабинет. Уж через 5 минут вошел Спиранский, неся поднос с кофейными принадлежностями. Он как умудрился его так быстро приготовить, я не удержался и удивленно посмотрел на секретаря, но тот моих взглядов не расшифровал и невозмутимо сообщил: Кутузов Михаил Илларионович, Аракчеев Алексей Андреевич, Эйлер Христофор Леонтьевич и Эйлер Александр Христофорович просит Ваше Величество принять их. Они не сказали, зачем пришли, да еще такой странной компанией. Я налил себе кофе из кофейника, бросил в него кусочек сахара и плеснул сливок, после чего сделал глоток, закрыв глаза. Михаил Илларионович сказал, что это касается вашего поручения насчет артиллерии. Вот как, я сделал еще один глоток. Ну что же, пускай заходит. Я стоял возле стола и пил кофе, когда в кабинет вошли 4 офицеров. Остановившись в нескольких шагах от меня, весьма несинхронно поклонились. «Что вы такое придумали, Михаил Илларионович?» – спросил я, продолжая стоять с чашкой в руках. На Аракчеева я пока не смотрел. Двое других были мне вообще незнакомы. Фамилию, правда, слышал. Эйлер – великий ученый, о нем каждый школьник в моем мире знает. Вот только вряд ли он один из этих офицеров. Скорее всего, родственник, может быть, даже отец того, что постарше. Что-то я, безусловно, придумал, мрачно ответил Кутузов. Вот только Алексею Андреевичу слишком сильно не понравилось то, что я хотел предложить. Он кричать начал, грозился пойти к вам, Ваше Величество. Мы все же смогли поговорить и пришли к выводу, что нужно создать комитет, который решит возникшую проблему. Все-таки для одного человека это довольно затруднительно. Я смотрел на Кутузова и размышлял о том, сам он пришел к таким выводам, или побоялся конкуренции с Аракчеевым и решил возглавить их временный, ну, пусть будет союз. Переведя взгляд на Аракчеева, невольно нахмурился и почти машинально сделал очередной глоток. Почему-то мне всегда казалось, что я увижу кого-то вроде Архарова, большого такого, авторитетного мужчину. Но, нет, Алексей Андреевич оказался невысоким и худощавым, с довольно интеллигентным лицом. «Почему у вас всех такая нездоровая страсть ко всякого рода комитетам?» «Наконец», — спросил я. «Ну, как же, Ваше Величество», — Кутузов слегка растерялся, да и Эйлер с Аракчеевым недоуменно переглянулись. «Комитет, это же, я так понимаю, вы все имеете какое-то отношение к артиллерии», — перебил я Михаила Илларионовича. «Какое-то», — не удержавшись, фыркнул Аракчеев и тут же выпалил. «Простите, Ваше Величество, этого больше не повторится. Вы создадите не комитет, а пока что рабочую группу». Я проигнорировал его выпад. «Когда я вам приказал начать работать в этом направлении, Михаил Илларионович, то, по-моему, говорил о том, что вы вольны брать любых помощников». «Да, говорили, Ваше Величество», — ответил Кутузов. «Тогда Бога ради, почему вы решили, что я буду утверждать каждого вашего помощника? Вы, командующий войсками и военный комендант Петербурга, вы вправе принимать такие решения, как создание группы, которая будет разрабатывать преобразование самостоятельно, или вам обязательно нужен комитет?» «Нет, Ваше Величество, это вовсе не обязательно», — покачал головой Кутузов. «Вот только мы уже пришли к определенному пониманию, в частности, к тому, что для лучшей службы необходимо выделить артиллерию в отдельный вид войск с отдельным военным ведомством, у которого будет свое финансирование. И вы решили получить мое одобрение?» Я поставил пустую чашку на стол. Оставшаяся в ней гуща качнулась, оставляя на стенках и дне замысловатый рисунок. «Научиться гадать на ней, что ли?» Стоящие передо мной люди молчали, поэтому я вздохнул и медленно проговорил. «Хорошо, выделяйте. Пока на бумаге. Потом будем обсуждать. Может быть, обожаемый вами комитет и создадим. Вы не хотите услышать наши предложения, Ваше Величество?» – осторожно спросил старший из эйлеров. «Нет, не хочу», – я покачал головой. «Я не являюсь отменным специалистом в артиллерийском деле и могу что-то упустить. Вот когда вы составите общее положение, тогда и посмотрим. А теперь можете идти и приступать к работе». Они молча развернулись и пошли на выход. Я же потер лоб и пробормотал: «Мне же предстоит самое главное – найти деньги на все ваши начинания. Ах да, еще и отдельное финансирование нового ведомства. Дверь за ними закрылась, но выходящий последним Аракчеев бросил на меня весьма задумчивый взгляд, словно услышал мое невнятное бормотание. Я посмотрел на кофейник. Еще, что ли, кофе плеснуть? Но затем оставил эту идею. Нет, пары чашек в день вполне достаточно. Таблеточек от давления здесь нет, и еще очень долго не будет. Не стоит провоцировать ранний инфаркт слишком уж сильно. Дверь открылась, и в кабинет вошел хмурый Макаров. Он бросил быстрый взгляд на стол, и я тут же махнул рукой. Угощайтесь. Правда, кофе немного остыл, но думаю, что все еще бодрит. Макаров кивнул с благодарностью и принялся наливать себе ароматный напиток. У вас весьма зверское выражение на лице, не поделитесь, с чем оно связано. Никогда не думал, что благородные люди будут настолько стараться утопить друг друга. Он покачал головой. И прихватить с собой кого-нибудь еще. Это всего лишь особенность человеческой натуры. Я подошел к столу. Он был практически чист. Все бумаги разобраны. Лично я не вижу в этом ничего необычного. Посмотрите на меня, Александр Семенович. Разве я не попытался часть своей вины переложить на других? Вы ее осознаете, ответил Макаров, прикрыв глаза. Они тоже, уверяю вас, так проще. Никому не хочется становиться козлом отпущения. Я повернулся к нему. Как вы думаете, жизнь лорда Уитворда стоит десятой части от той суммы, в которую оценили жизнь императора? Вы хотите? Макаров залпом выпил кофе и уставился на меня. Да, именно этого я и хочу. В этом будет скрыта самая большая ирония, не находите? Если его убийцам мы заплатим из его же собственных средств. И да, я хочу получить хорошие новости до коронации. Это возможно? Спросил я как можно небрежнее. Это... Макаров запнулся, а потом довольно твердо ответил. Это возможно. В Англии порой происходят жуткие преступления, просто жуткие. Даже такие высокопоставленные джентльмены, как лорд Уитвард, могут пасть жертвой негодяев. Ну вот и отлично. А сейчас пора готовиться к отъезду. Осталось только подписать документы о создании новой службы с вами во главе. В этом плане я не оригинален. Служба государственной безопасности, простенько и со вкусом. Да, Александр Семенович, не тяните со следствием. Заговорщики должны быть казнены до коронации. На таких мероприятиях все ждут, что император сжалится над преступниками и подпишет помилование. Я на это не пойду ни при каких обстоятельствах. Максимум часть имущества семьям оставлю. Я вас понял, ваше величество, Макаров поклонился. Могу я идти выполнять ваши поручения? Да, идите. Я смотрел, как он уходит, а потом снова перевел взгляд на стол. Ну что же, пора действительно собираться. Не стоит Москву заставлять сильно долго ждать.